кто-то скажет, что начнутся войны и хаос. Однако все это можно будет получить не просто так. Система не просто так называется кармой. Любое действие будет оценено беспристрастной системой, божественными. В качестве основы моральных норм был взят комплекс лучших качеств человечества, в основном на базе характера Стива Роджерса. За каждое доброе действие человек будет получать очки, за каждое злое – штрафы. Причем штрафы сами по себе серьезные, а за повторные преступления штрафы будут увеличиваться в геометрической прогрессии. И они будут не просто какими-то виртуальными, а реально ослаблять человека сначала до простого Homo sapiens, а потом и добавляя слабостей, болячек и уродств, вплоть до смерти. С другой стороны, если вести простую жизнь обывателя, то уже человеку будет жить намного легче и проще. Поначалу за хорошие дела даже будет впрыск доз искусственных эндорфинов, а за плохие человека будет буквально выворачивать. Это ужасающая диктатура, дрессировка человечества, как собак Павлова. Именно так и есть. Старка уже достало ставить ментальные закладки, но он понимал, при нынешней людоедской системе иначе и не будет. Разрозненное, жрущее друг друга человечество не способно противостоять более продвинутым видам и опасностям космоса и мультивселенной. И если для того, чтобы оставаться честным, адекватным и хорошим человеком людям нужен кнут и пряник, то он его им даст. Главным администратором и отладчиком кармы станет Джарвис как основной программист. Крупные же изменения потребуют их сбора для голосования как хранителей, арбитров и создателей. Причем согласие потребуется всех пятерых. И вот они сцепил зубы так крепко, что мог бы перекусить адамантиевый лом. А нет, ритуал ему и его друзьям не давался легко. Все они были покрыты кровью, вытекающей из ушей и глаз. Тела и души буквально скрипели, пропуская через себя всего лишь часть энергии, которая едва их не убивала. Они держались только на понимании, что если кто-то из них сдастся, то умрут все, а Венеру разнесет на куски. Наконец ритуал запустился, буквально раскаляя плиту и плавя кору планеты. Паразитная энергия направилась во второстепенные ритуалы, которые начали трансфигурировать атмосферу Венеры, понижать ее температуру и запускать магнитное поле, раскручивая ядро. Начавшаяся вулканическая активность также начала подавляться. Камни бесконечности слились, став ядром системы, а пятерку телепортировало в капсулы ускоренного времени. Каждый из них сегодня лишился большей части силы и будет довольно долго восстанавливаться. А в это время по всей планете перед глазами каждого человека появился видимый только для них статус. Там были инструкции, правила и удобные инструментарии по модификации себя, выходу в интернет, созданию групп для ментальных связей, получению товаров и многого, многого другого. Но кто в это поверил сразу? Всегда были сомневающиеся. Так что в тот день психологов и психиатров посетили тысячи людей. Случились сотни аварий, в которых никто не пострадал, так как система оберегала человека до тех пор, пока тот сам ценил свою и чужую жизни, а многие погибли из-за штрафов. Мир навсегда изменился, проторив путь, который ранее никто не видел. Часть 39. Нам до сих пор неизвестна причина появления системы карма. И насчет этого есть множество теорий. Одни ученые говорят о божественном вмешательстве, другие – о квантовой флуктуации истинного вакуума. Уважаемые маги считают, что это был ритуал чудовищной сложности, приводя в доказательство разрушения Северного полюса Венеры. Однако оставим домыслы теоретикам, в данной книге мы обсуждаем не причины, а последствия появления в нашей жизни системы. В первые дни творился самый настоящий хаос, и для того, чтобы разобраться в десятках тысячах видеозаписей, комментариев и опросах миллионов людей, а также новостях со всего мира в столетних, зачастую поврежденных архивах, веб-археологам с поддержкой искусственных интеллектов потребовались годы. Зато мы сейчас можем с уверенностью сказать, что большинство людей не поверили в существование системы и ее строгость. Люди продолжали жить, как прежде, обманывая, убивая, оскорбляя и унижая друг друга. Для вас, мои молодые ученики, это может показаться дикостью, однако тогда это были реалии жизни. В один день люди вгоняли свою карму в минус, становясь слабее, уродливее и обзаводясь болезнями, о которых сейчас можно вычитать только в книгах по истории, наконец умирая. С другой стороны, честные, благородные и добрые люди, особенно те, чья профессия связана с помощью людям и спасением их жизней, в первые же часы получили неслыханное по нынешним меркам количество очков кармы. Тогда зарабатывать очки было намного проще, как раз из-за несправедливости и жестокости общества, тех людей еще не затронула так называемая инфляция добрых дел. К сожалению, даже среди набравших очки многие использовали их не для получения новых знаний и способностей, а исключительно для удовлетворения своей алчности и безмерного, бессмысленного и беспощадного потребления. В те времена еще не были созданы сравнительные таблицы и не были проведены глубокие анализы стоимости навыков и товаров. Поэтому люди покупали флайеры вместо того, чтобы за те же деньги изучить заклинание полета аппарации или за чуть большую стоимость получить соответствующий геном Ха. Смешно и дико сейчас об этом слышать. Однако многие тратили драгоценные очки на еду вместо того, чтобы получить чары копирования и создания не только еды, но и любых других предметов. Или сэкономить и обучиться растительной магии, позволяющей устроить оазис в пустыне. Впрочем, во всех правилах всегда были исключения. История современности для четвертых классов. Роберт Джон Дауни Эмэл, Лос-Анджелес, США. Робби Бикеру было 50 лет. В руке бутылка дешевого пойла, в серых глазах тоска, а будущее рисуется в виде сдохшего в канаве тела. Его тела, а ведь так было не всегда, Робби не по своей воле спустился на самое социальное дно. Каких-то 3 года назад он был успешным инженером строительной фирмы. У него были любимая жена и дочь. Они были счастливы до того момента, пока не узнали, что у Луизы, их единственного и любимого ребенка, стремительно развивающийся рак, и страховка его не покрывала. Им пришлось снять все свои страховые накопления и заложить дом, чтобы купить крайне дорогостоящее лекарство. Однако было уже поздно. К тому моменту, как лекарство было получено и использовано, у Луизы пошли метастазы. Она сгорела буквально за месяц, превратившись из светлой, доброй и красивой девушки в облысевшую и исхудавшую мумию. Впрочем, даже на смертном одре она улыбалась ему, и от этого было тяжелее всего. К сожалению, тогда еще не было панацеи Старка. Его жена ненадолго пережила дочь, и однажды, вернувшись домой, он увидел ее тело с остановившимся сердцем. Возможно, даже такое Роберт смог бы пережить, будь у него деньги на психолога или близкие друзья, но их не было, были только долги, пустой дом и потерянный смысл жизни. Робби впал в депрессию, начал пить и потерял работу. Дом отобрали за долги, и он стал бездомным банкротом, присоединившись к сотням таких же. Да, он пытался выбраться со дна, когда отошел, но было поздно. Кому нужен бездомный? Ему давали только самую низкооплачиваемую работу, и даже там постоянно кидали с оплатой. И вот, отхлебнув мерзкого на вкус пойла, которое почему-то в последнее время перестало приносить чувство опьянения, Робби внезапно увидел перед собой полупрозрачный текст в рамке. «Поздравляем вас с присоединением к системе карма. Теперь ваша жизнь только в ваших руках и зависит от ваших слов и действий. За каждый добрый поступок вы будете получать очки кармы, за каждый злой – их терять. Очки можно тратить на знания и навыки, геномы и улучшения, товары и продукты, СМ, во вкладке «Магазин». Свой нынешний баланс и характеристики можно посмотреть во вкладке «Статус». Управление голосовое, мысленное или жестами. Правила, справка, таблица вознаграждения и наказания находятся в соответствующих вкладках. Внимательно ознакомьтесь с ними. Начните свою новую, справедливую и честную жизнь. Робби посмотрел на бутылку и выкинул ее нахрен. Допился. Подумал он. Таблица теперь мерещится. Однако текст никуда не исчез, как бы он ни поворачивал голову. А так как делать ему было нечего, он решил прочитать все, что мог. Без доступа к интернету и книгам его давно одолевала скука. Так что он разобрался с управлением, тщательно все прочитал и был в шоке. Он надеялся, желал изо всех сил, чтобы все написанное было правдой. Да, наказания были суровыми. Например, за попытку убийства человека налагался штраф в 1000 очков, за повторную – в 3000, за следующую – 9000. За само убийство только начальный штраф – 100 тысяч, если это не было самообороной. Штраф продолжал увеличиваться в 3 раза за каждый рецидив. Причем за попытку спасения человека давали 100 очков, за спасение – 200, а за оскорбление отнимали 5, 15 и так далее. Для мелких нарушений со временем множитель штрафов сбрасывался, а у детей он вообще отсутствовал, и сами наказания были мягче, но взамен часть наказания перекидывалась на их родителей. В общем, система была сложная и продуманная. Баланс же Робби составлял минус 2 очка за выброшенную бутылку. То есть система всегда показывала, за что ты оштрафован или вознагражден. Подняв же бутылку и выбросив ее в мусорку, он вернул одно очко штрафа. Так как вокруг была куча мусора, он почувствовал энтузиазм и начал убираться, за 3 часа очистив достаточно большую территорию их неблагополучного квартала, за что заработал еще 4 очка. Внезапно раздался крик девушки из переулка. Не сомневаясь, Робби кинулся туда и увидев, как пьяный темнокожий мужик зажал в углу девушку на вид лет 16. Разозлившись, Робби положил ему руку на плечо и резко оттолкнул. Слышь, упавший на задницу негр с расширенными зрачками достал раскладной нож и бросился на Робби. Мужчина не был хорошим бойцом, но все равно попытался увернуться. Безуспешно. Лезвие прорезало грязную хлипкую куртку Робби, и тот уже приготовился к смерти, как вдруг вокруг него вспыхнул золотистый щит, оттолкнув нож и нападающего. А напавший внезапно закричал от боли, выронив оружие, и покрылся мерзкими гнойниками. Попытка изнасилования и убийства стоила ему 4000 очков. «Ты чего лежишь? Иди быстрее домой», — сказал девушке с грязными спутанными волосами Робби. Приглядевшись, он понял, что она не так молода, как ему показалось, просто излишне худа. «Нет у меня дома, ничего теперь нет», — трясясь, обняла себя руками девушка. Робби протянул ей руку. «У меня его тоже нет, зато я знаю, как его создать», — тыкнув мысленно в меню, Робби купил пачку знаний о магии строительства. Он был очень хорошим инженером и немного архитектором. Ему не хватало материалов и рабочих рук, которые заменит ему, как он надеялся, магия. Причем эти знания стоили всего от 1 до 50 очков кармы. Так бывшая наркоманка и проститутка вместе с бездомным начали новую жизнь. Россия. Ставрополь. Виктор Васильевич Старпомов считал себя владельцем жизни. Его отец еще в 90-е заработал огромное состояние на приватизации заводов и их дальнейшем распиле. Виктор гордился своим отцом и пошел по его стопам. Конечно, такой лафы, как отцу, ему не досталось, но он нашел себя на нише страхования. Люди сами несли ему деньги, а когда случалась в их жизни беда, они узнавали, что это не страховой случай. Даже если пункт страхования в договоре был, его агенты добавляли позиции, по которым почти нереально было получить выплату. Например, случился пожар, и выплата производится только в том случае, если доказан несчастный случай и то, что это был не поджог. Для этого на место выезжали его агенты и подбрасывали сгоревшие устройства или подливали горючих веществ и заявляли, что хозяин сам поджег его. Не брезговали и подменой договоров, когда человеку сначала показывали один договор, а на подпись давался другой. Если же человек был принципиален и шел в суд, то и там уже было все уплачено, суды затягивались, доказательства пропадали или подменялись, появлялись свидетели, которых ранее не было, а те, которые были готовы свидетельствовать против страховой фирмы, внезапно отказывались от своих показаний. И таких случаев были тысячи. Когда же денежный поток иссякал, фирма закрывалась и открывалась снова под другим названием. Поэтому в свои 30 Старпомов имел все: женщин, яхту, дорогие машины, виллы. Он в любой момент мог махнуть за границу на полгода и ни в чем себе не отказывать. А дома его ждала очередная содержанка, которая, когда ему надоест, будет заменена на новую, более молодую и грудастую. Внезапно перед его глазами появился какой-то синий текст. Однако он его даже читать не стал, мысленно смахнув. «Снова с ЛСД плющит, что ли?» «Так приход еще вчера кончился», — хмыкнул Виктор, вызвав секретутку, чтобы принесла ему воды. Привесив 120 килограмм, ему даже подниматься из своего огромного кресла было непросто. К счастью, отсосать секретуткой под столом может. Войдя, та подала воду, продемонстрировав глубокое декольте с манящими силиконовыми грудями и пухлые губы, после чего сказала: «Там к вам пытался прорваться Васильев». «Это кто? Очередной нищеброд? Он же уже полгода с нами судится. Требует деньги за гибель сестры, которая застраховала свою жизнь. Будто я должен помнить всех этих бомжей. Отправь Александра и его банду, пусть припугнут его. У него есть дети, жена, у его сестры были, он их усыновил. Вот лошара. Ну, пусть ими припугнет, если не заберет иск, то они могут внезапно пропасть. Времена сейчас такие, опасные». А про себя Виктор подумал, что у него как раз есть несколько знакомых, любителей молодого мясца, готовых неплохо заплатить. «Хорошо, я скажу ему, что вы сегодня не принимаете», — виляя задницей, Женщина вышла из роскошного кабинета. Ее не интересовала судьба клиентов, да и вообще ничего не интересовало, кроме денег. Она за пару месяцев получает больше, чем большинство россиян за всю жизнь. Ну и что, что ей приходится терпеть над собой пыхтящих жердяев? Ну и что, что она уже стала из-за этого фригидной? Ее тело, такой же инструмент и товар, просто дороже оплачиваемый. Через пару часов она найдет своего босса мертвым с вытекающими изо всех отверстий и омерзительных открытых язв гноем, а сама покроется бородавками и станет настолько уродливой, что ее и в фильмах ужасов показывать было бы страшно. Система видела все и судила беспристрастно. И содействие преступлениям, их игнорирование, а также заказные преступления точно так же сурово наказывались. В один день множество глав корпораций и коррумпированных чиновников умерли в своих кабинетах страшной смертью. Впрочем, были и те, кто был поумнее и принял правила игры. Если было выгоднее быть добрым и честным, они станут Иисусом и Махатмой Ганди, а если было выгодно быть мразью, они будут хуже Гитлера. Ведь системе было плевать, по какой причине человек ведет себя честно и справедливо. Главное, чтобы соблюдал правила. Во всем мире люди получили второй шанс. Шанс на лучшую или худшую жизнь. Система меняла людей, которые постепенно становились сильнее, красивее и умнее, однако далеко не каждый увидел преимущество ее использования, теряя очки кармы. Кто-то, наоборот, зарабатывал их и становился еще лучше и обзаводился полезными навыками, которые позволяли не только сделать их жизнь приятнее и удобнее, но и зарабатывать еще больше очков. Немалая часть просто продолжала жить своей жизнью, не обращая внимания на происходящее и еще не понимая, что нынешний строй доживает свои последние часы, когда каждый человек может получить все, что он хочет, без того, чтобы работать на государство, компанию или другого человека, просто помогая другим, создавая предметы искусства, изобретения, теории и ведя любую другую созидательную деятельность, при этом без риска, что его могут заставить что-то делать против его воли. Любая государственная система становится недееспособна. Капитализм, основанный на отбирании львиной доли прибыли других стран и даже собственных граждан, вступил в прямое противоречие с кармой. Только те небольшие компании, в которых начальство щедро и справедливо вознаграждало своих рабочих за труд, смогли уцелеть и превратились в зачатки того, что мы сейчас знаем как гильдии, кооперативы и коммуны. Как же ставшие самостоятельными люди смогли не погрязть в индивидуальности, эгоизме и решать глобальные проблемы? Ответ нашелся также в карме. Каждый человек мог сформировать задание, оплачивая его решение из своего баланса кармы, если оно было личным, или карма сама платила людям за его выполнение, если находила его полезным для общества. Люди сами соглашались на решение данных задач, получая справедливое вознаграждение соответственно доле их труда. Таким образом, в 2015 году были созданы первые космические корабли, достигшие Венеры и Марса, а в 2016 построены порталы на эти планеты. Первые добровольцы тех экспедиций до сих пор известны, почитаемые являются одними из самых сильных граждан Солнечной системы. История современности для четвертых классов. Роберт Джон Дауни М.Л., Кембридж, Англия. Стивен Хокинг. Его называют одним из самых умнейших людей на планете, однако сам он себя таковым не считал. Да, он был популяризатором науки, однако сам он стоял на плечах титанов науки, что были до него, которые и создали ее в таком виде, в котором она существует сейчас. Впрочем, свои достижения у него тоже были, и это несмотря на то, что у него боковой амиотрофический склероз, который приковал его к инвалидному креслу еще десятки лет назад, а сейчас у него двигались только зрачки. Если бы не программа, позволяющая этими движениями набирать текст, то он не смог бы общаться ни с кем. И несмотря на это, он дожил до 70 лет и продолжал публиковать статьи. Невероятное достижение даже для здорового человека. И вдруг перед ним появился синий экран с текстом. Как настоящий ученый, он отбросил то, что возможно, но невероятно. Даже если он сошел с ума или умер, ему следует воспринимать действительность такой, какая она есть, а потому он со скрупулезностью прочел весь текст, правила и все остальное. В отличие от большинства людей ему, наоборот, было проще освоиться именно с мысленным управлением. Вернувшись к балансу, он обнаружил на своем счету 1000 очков. В логах было указано: обнаружен выдающийся человек, сделавший многое для человечества. Бонус плюс 1000 очков. В магазине же он увидел пункты. Лекарства от всех болезней, 2 очка. Ускорение системных изменений, рекомендуется, 1 очко. Адаптация после паралича, 10 очков. Купив их, он ощутил, как его тело затрещало и захрустело, увеличиваясь в размере и обрастая мышечной массой. А сам он, внезапно почувствовав свое тело и возможность им управлять, расплакался. Придя окончательно в себя и сняв остатки одежды, превратившейся в лохмотья, он подошел к зеркалу и увидел себя таким, каким никогда не был, здоровым и атлетичным. После чего вернулся к меню, пока сиделка не пришла, и влез в меню знаний, пока не дошел до пункта, от которого его руки задрожали. Теория всего, 50 очков, включает в себя все необходимые знания для понимания и доказательства данной теории. Хокинг хрипло рассмеялся непривыкшим к такому горлу, из-за чего сиделка проснулась и наблюдала страшную картину. Неизвестный ей обнаженный молодой парень каркающе смеялся и хрипел. 50 очков, черт, всего 50 очков. Экономическая и политическая сферы, преобладающие в человеческом обществе начала 21 века перед появлением системы, представляли собой людоедский капитализм, эксплуатирующий человека, его пороки и ресурсы земли, невзирая ни на какие последствия. Под прикрытием гуманизма царило настоящее право сильного, а под прикрытием толерантности и терпимости к ЛГБТ, всем расам и нациям скрывалась настоящая дискриминация, дискриминация бедных. Постоянные финансовые кризисы, инфляция, перепроизводство, коррупция, безработица, войны и даже голод – все это проблемы той системы, которая в своих рамках не могла да и не хотела решать данные проблемы, ведь те приносили еще большую прибыль богатым и сверхбогатым людям. Были ли у нее преимущества? Были. В теории самые предприимчивые, трудолюбивые и умные люди могли стать богатыми, а в реальности реально крупными бизнесменами становились единицы среди сотен тысяч. Потому что все ниши уже были заняты более крупными игроками, которые не чурались демпинга, картельными сговорами и откровенным криминалом вытеснять конкурентов. А новые, немногие открывающиеся ниши занимались чаще теми, чьи родители уже дали им лучшее образование, отправили в лучшие учебные заведения, где те обзавелись связями и выделили деньги на открытие бизнеса. Там, где простой человек возьмет кредит на бизнес с огромным риском прогореть, подобные ничем особо не рисковали и не были зависимы от выплат, вливая освободившиеся деньги в расширение бизнеса или свои развлечения. Поэтому капитализм позволял грабить миллиарды, удерживая их в подчинении иллюзорной морковкой, что, возможно, пара тысяч из них станет миллиардерами, забывая им сказать, что 99% из этой пары тысяч будут перед этим миллионерами. Шансы такие же, как и в лотерее, однако это работало. Недовольные же угнетались не только посредством силы, но и информационно-социального давления, а также игнорирования, так называемой культуры отмены. В то время наемные рабочие выбирали профессию себе чаще не потому, что она им нравилась, а потому что за нее платили больше. Впрочем, никто не мог гарантировать, что твоя профессия к окончанию учебы не станет никому не нужной, и ты либо должен будешь искать время и деньги на переучивание, либо соглашаться на любой труд, чтобы выжить. А деньги людям того времени были необходимы в большом количестве: автомобили, еда, недвижимость, бытовая техника, одежда. Тогда их было невозможно получить путем копирования матрицы или за очки кармы. Зачастую люди влезали в кредиты, это такая ссуда, за которую человек должен был платить проценты каждый месяц. И в случае увольнения, которое могло произойти как в результате сокращения или банкротства предприятия, так и по желанию его работодателя, человек оказывался на улице или соглашался на любую, самую грязную работу. Больше 70% людей не любили или откровенно ненавидели свою работу. В данный момент каждый человек сам выбирает, чем ему заниматься, так как большинство опасных, грязных и трудных работ заменено магическими чарами, артефактами и дроидами. Однако не стоит думать, что заслуга только в них. Еще в середине 20 века можно было решить проблему голода и чистой воды во всем мире. Однако это было невыгодно, нерентабельно и никому не нужно. Несмотря на декларирование обратного развитыми странами, которые под прикрытием гуманитарной помощи разваливали производство и сельское хозяйство развивающихся стран. Однако самым опасным, по моему и множеству историков мнению, являлось влияние экономической системы на само общество. Она поощряла все самые низменные черты человека – алчность, похоть, насилие, гордыню, неумеренное потребление. Было выгоднее идти по головам, обманывать, развлекать публику и продавать свое тело, чем обучать, помогать, лечить и спасать людей. Когда идолами общества становятся миллиардеры, получившие состояние от присвоения части трудов миллионов людей, а не герои, которые их спасают, это общество глубоко больно. Исключения были, наподобие того же Энтони Старка, раскаявшегося продавца оружия, но и его считали странным, эксцентричным и всецело препятствовали его попыткам сделать мир лучше. С появлением кармы для его деятельности перестали существовать препятствия, и его компания стала одной из крайне немногих, что до сих продолжает свою деятельность, занимаясь не поиском выгоды, а прогрессом и помощью всему человечеству. История современности для четвертых классов. Роберт Джон Дауни Мэл, Китай, Гуанчжоу. Чун Ли вот уже 9 лет работал пожарным. Шрамы на его спине от ожогов горели и болели каждый раз, как он входил в огонь. Они ныли даже от горячей воды в душе. Из-за этого он не мог загорать и носить открытую одежду. Но все же из раза в раз он отправлялся в пламя, рискуя своей жизнью. Было ли это его призвание, хотел ли он просто помогать людям, или его привлекала большая зарплата и то, что его отец был пожарным? Он не мог ответить на этот вопрос честно. Наверное, все сразу. Это была его работа, и он делал ее хорошо. Его команда была знаменита тем, что тушила самые сложные пожары, в которых они смогли спасти больше всего людей. Но мало кто знал, чего им это стоило. Сколько коллег они похоронили. Как болят их обожженные руки и мешает соединительная ткань шрамов, которая не тянется, как обычная кожа. Как им снятся кошмары о людях, которых они не смогли спасти, или особо опасные пожары, в которых был высокий риск остаться навсегда. Но это не мешало ему ехать на очередной вызов под вой пожарной сирены. Местом возгорания стал пятиэтажный дом в трущобах. Уродливый атавизм Китая, который не покажут туристу и по телевидению, кроме как в случае его расселения. Первые и второй этажи вовсю полыхали, отрезав людям путь к спасению. Некоторые от жары прыгали с третьего этажа и ломали ноги, лишь бы выбраться из ловушки. Пока двое его коллег споро разворачивали пожарный рукав, он со своим другом Аншу выдвигал лестницу. Дом, скорее всего, сгорит полностью, подумал Ли. Их задача сейчас больше в том, чтобы не допустить распространения огня, чем непосредственное тушение пожара. Так что времени было мало. Поднявшись по лестнице, он принял пожилую женщину с грудным ребенком. «Кто-нибудь еще в квартире есть?» А, женщина была глуховата, надышалась дымом да и находилась в шоке. «Нет, нету, моя дочь и зять уехали». «Хорошо», Чун Ли продолжил свою работу, передвигая лестницу к следующему окну. Вскоре подъехала еще одна машина с коллегами, и работа стала продвигаться быстрее. К тому моменту, как они достигли пятого этажа, горели 4 остальных. Однако Чун Ли был рад. Всех, кого могли, они вытащили. Однако, раздался детский плач. Ли, не раздумывая, попытался ворваться в огонь и дым, однако Шу остановил его. «Ли, ты погибнешь. Подумай о своей жене. Что я ей скажу? Скажешь, что я люблю ее и что я выполнял свой долг, как настоящий мужчина, которого она полюбила». Ли рванул внутрь. Защитный костюм не справлялся с жаром, и он буквально почувствовал, как его шрамы горят от адской боли. Плач доносился из-под ванной. Ворвавшись внутрь, он увидел двух детей, одного лет 5, другого 3. Старший пытался успокоить младшенького, не понимая, что если бы не этот плач, их бы вообще не услышали. Внезапно перед лицом появился какой-то синий текст, однако пожарному было не до этого, и он отмахнулся от него. «Давайте, выходите. Ну же, быстрее». Однако было поздно. Перекрытия начали рушиться, или, на одних инстинктах закинув малышню в ванную, накрыл их собой. Горящая балка упала на него и не причинила никакого вреда, разбившийся вспыхнувший желтым щит. Получен титул «Герой плюс 900 очков кармы». Требования. Спасти человека, рискуя своей собственной жизнью плюс 500, плюс 200 за каждого следующего спасенного. Активация бесплатного исцеления. В тот же миг все раны, шрамы и травмы Ли исцелились. Впрочем, сам он, как и полагается герою, в тот момент думал только о малышах и вытащил их прямо в ванне, невзирая на ее вес. Эпилог. Фундамент каждой новой общественной системы зиждется на крови, плоти и костях тех, кто в нее не смог или не захотел вписаться. В В первые месяцы умерло около 190 миллионов человек. В один момент Старк и его команда стали самыми большими убийцами за всю историю человечества, пусть и косвенно. Это были как те, кто не верил в систему, так и те, кто не хотел до последнего отдавать свою власть, основанную на деньгах и военной силе. Это были те, кто не мог жить честно и не приступать законы морали и справедливости. Диктаторы, бизнесмены, мошенники, наркоторговцы, убийцы, воры, насильники, маньяки, коррупционеры – все они не вписались в создаваемый кармой мир. Были даже правители, которые хотели использовать ядерное оружие как последнюю возможность сохранить контроль и влияние всех. Их ждала печальная участь разложения и гниения заживо. Еще более миллиарда обзавелись уродствами. Кто-то быстро опомнился и, набрав очков кармы, исправил это, а кто-то до конца их недолгой жизни так и не смог выбраться со дна кармической ямы, в которую себя загнал или не захотел выбираться. Ведь всегда проще обвинить во всех бедах систему, которая дала шанс на исправление даже уже осужденным преступникам. Первый год выдался самым тяжелым, ведь щиты защищали людей только в первое время, пока не окончился процесс титанизации. Государства, торговые связи, предприятия и компании рушились, рушилось привычное для всех мироустройство. Кто ничего не имел и был никем, вдруг обретали могущество и силу, а кто имел власть и богатство, внезапно оказывался у разбитого корыта. Впрочем, некоторые миллиардеры и миллионеры быстро смекнули, что к чему, и раздавали свое богатство, получая очки кармы, а также снимали со своих яхт, гиперкаров, особняков, предметов искусств и роскоши, матрицы, получая возможность не только их копировать, но и продать за некоторую плату системе. Так что самые умные не сильно-то и потеряли в плане богатства, при этом получив те преимущества и силы, которые они не смогли бы купить ни за какие деньги: магия, вечная молодость, долгожительство, отсутствие каких-либо болезней, сила и возможность адаптироваться ко всему. К слову о магии. Вначале система помогала ее применять, но только на начальных этапах. Далее человек сам учился ею обладать, что открывало перед ним поистине бескрайний океан возможностей. Больше не нужны были природные ресурсы, не нужна энергия, не нужен дешевый, опасный и грязный труд, а также загрязнение окружающей среды. Каждый сам по себе становился производственной и добывающей фабрикой широкого профиля. Конечно, на все это нужны были очки кармы, которые можно получить было помощью другим людям, всему человечеству в целом, а также созидательной деятельностью. Впрочем, далеко не каждый человек стремился к сверхчеловеку Ницше. Гораздо проще и эффективнее было объединиться в группы, помогая друг другу и распределяясь на более узкопрофильные роли. Кто-то занимался творчеством, кто-то строительством, кто-то бытовой уборкой, кто-то выращивал пищу, а другой ее готовил. Так что проще всего оказалось небольшим городкам и деревням, где все друг друга знали и могли легко договориться. Впрочем, в мегаполисах и человейниках люди начали объединяться по подъездам и даже по этажам, прежде чем переехать в более удобные и приятные для жизни жилища. В урбанизации отпал всякий смысл и необходимость. С помощью чар даже в глухой тайге можно было создать тропический уголок без комаров, мошек и слепней. Блогеры переквалифицировались с гайдов по играм на гайды по карме. Как быстрее зарабатывать очки, как выгоднее их потратить и как не запороть свое развитие или развитие своей группы. Отдельную роль начали играть семьи. С одной стороны, теперь, когда люди выглядели именно так, как вели себя по отношению к другим, а деньги потеряли свою ценность, многие пары распались. С другой же, когда на первый план вышли внутренние качества человека, а внешность стала легко изменить на свой вкус, многие пары создавались и укреплялись. Тем более, что самая крепкая ячейка общества была и оставалась семьей. В ней гораздо проще распределить обязанности, а значит и вектор развития каждого его члена. Естественно, без какого-либо принуждения. Да и каждый гражданин мог перераспределить потраченные на себя очки кармы, пусть и с некоторым штрафом. Сделано это было потому, что ребенок мог ради интереса вырастить себе хвост, рога и копыта, а потом во взрослой жизни решить это изменить. Особо интересно было с феминизмом, ЛГБТ и БЛМ. Ведь теперь, когда любая дискриминация наказывалась мгновенно и безапелляционно, а каждый трансгендер мог быть именно того пола, какого хотел, или даже быть нечто средним между ними, в этих организациях отпал весь смысл. Меньшинства потеряли свои привилегии и стали таким же большинством, как и все остальные. Однако они довольно долго не сдавались и зубами цеплялись за свою привилегированность и власть, из-за чего зачастую сами скатывались в дискриминацию других людей и становились уродами. И в этом случае пропагандируемый ими же бодипозитив им не мог помочь никак. Внезапно оказалось, что безумно худыми, толстыми или уродливыми хотят выглядеть разве что нездоровые психически люди. А им система также помогала излечиться, так что их оправданием, что они сами хотят гнить заживо и это красиво, никто не верил. К счастью, подобных фанатиков было немного, остальные люди просто начали отдыхать после трудов на работах, которые они ненавидели, а также искать себя. Трудно найти свое призвание, когда после трудового дня ты не можешь найти время и сил даже на бытовые проблемы и нужды, а в выходные только и делаешь, что пытаешься отоспаться для новой недели. Поэтому внезапно оказались миллиарды людей, которые просто не знали, что им делать. Некоторые из них настолько испугались этого, что продолжали работать на своих работах или пытались спиться. Безуспешно. Тела титанов были неуязвимы к алкогольному или наркотическому опьянению, а за их прием, покупку или продажу снимались очки кармы. С другой стороны начался расцвет творчества и самообучения. Мало того, что за это давали очки кармы, так еще и люди могли делать то, что им действительно нравилось. Заняться воспитанием своих детей, путешествиями, прогулками и, наконец, будоражащие умы, магией. Кто-то, вроде Илона Маска, уже начал собирать вокруг себя людей, желающих колонизировать Марс и Луну. Другие хотели покорить глубины океана и построить свой аналог восторга. Третьи пытались придумать, как воскресить динозавров или заглянуть в прошлое, чтобы на них посмотреть. То, что было невозможно или крайне дорого и сложно, внезапно стало доступно даже не особо крупным группам грамотных людей, которые получили для этого все возможные знания и инструменты. После кровавого заката и темной ночи всегда начинается рассвет. Так и начался рассвет человеческой цивилизации. 2128 год. Венера, школа имени Энтони Старка, Старкполис. Красивая молодая учительница в строгой белой блузке и юбке-карандаше преподавала перед 33 учениками. Половина учителей являлись голограммами, созданными с помощью ИИ, однако данная женщина перед ними была из того рода исключений, кто нашел свое признание в обучении подрастающего поколения, и более того, прошла довольно суровый тест на пригодность, который включал в себя не только знания предметов и умение преподавать, но и психологическую готовность и любовь этим заниматься. Причем количество людей на это место зашкаливало, ибо это один из немногих стабильных способов зарабатывать немалое количество кармы. Дорогие ученики, сегодняшняя тема урока — инфляция добрых дел. Кто-нибудь читал об этом или смотрел обучающее видео? Спросила учительница у класса. Почти все голоэкраны на столах учеников вспыхнули зеленым светом. Умнички, я в вас и не сомневалась. Майкл, как так случилось, что ты не читал про это? Тет, то есть мисс Старк, отозвался молодой и красивый парень 16 лет от роду, который выглядел на все 20. Впрочем, все ученики в классе были молоды, красивы и выглядели старше, чем им было, мне отец рассказывал. О, тогда ладно, как он, к слову. Все в классе очень плохо делали вид, что не прислушиваются к разговору, потому что речь шла о легендарном гении и первом человеке на Венере, основавшем на ней первую колонию, впоследствии разросшуюся в полноценный независимый город Полис. Говорит, что скоро восстановится и вернет часть своих способностей. А вчера он смог наконец-то пройтись без трости. Радостно ответил ей Майкл, сын Старка. Тогда я сегодня загляну, с тортиком. КХМ, но мы отвлеклись, под смех остальных вернулась к теме Морган, дочь Старка из альтернативного мира. Она была не глупой девочкой и довольно быстро поняла, что ее вернувшийся из мертвых отец другой человек. Однако это не помешало ей назвать его отцом. Более того, после появления системы, Тони Старк и его друзья исчезли с публики и только самые близкие знали, что они провели сотни лет в ускоренном времени в коме, а после этого еще долго восстанавливались, потеряв свои способности и очень сильно ослабнув. Она помнила, как испугалась и заплакала, увидев исхудавшего Тони в инвалидном кресле. Впрочем, это не помешало ему заняться делами компании, а Джарвис, Джин и Ванда занялись настройкой системы и воспитанием детей, которые сейчас были ее ученицами и сидели с двух сторон от Майкла. Лиза и Анна Максимовы Грей, несмотря на то, что были рождены от разных матерей, они были похожи как близняшки. Две рыжие бестии, с детства мечтающие выйти замуж за Майкла и отгоняющие от него остальных поклонниц. Причем между собой у них было соглашение и они не конкурировали. Впрочем, учитывая двоеженство их отца, это было и неудивительно. Однако посторонние мысли не мешали ей продолжить лекцию. Инфляция добрых дел. Как вы все знаете, к 2020 году, благодаря системе, в мире исчезли такие вещи, как преступность, голод, болезни и несчастные случаи. Катастрофы и природные катаклизмы случались, однако ген адаптивности к тому моменту достиг такой силы, что даже землетрясение, цунами или торнадо не могло навредить людям. Из-за этого возник кризис. В те времена вы могли бы увидеть, как люди ищут какую бы еще бабушку перевести через дорогу, однако их просто не было. Конечно, с помощью творчества, науки и самообучения можно было еще заработать карму, однако выделиться на фоне профессионалов своего дела, которые вложили в свои увлечения немалое количество кармы, времени и сил, было довольно сложно. На данный момент эта проблема до сих пор так и не решена до конца. Именно по этой причине были вновь открыты школы, где те, кто потратил очки на самообразование, мог обучать других и тем самым не только получая очки самим, но и помогая зарабатывать очки ученикам. Причем возраст и тема обучения значения не имеют, и учитель может обучаться у кого-то другого. «Мисс Старк, а вы у кого-нибудь учитесь?» – спросил у Морган крепыш Шон Биннер, сын Читы Биннеров. «Конечно, у меня много учителей, и я благодарна им всем. После сегодняшней смены я сама пойду в школу магических искусств», – улыбнулась в ответ Морган. Система не была полностью без недостатков, но, как говорил ее названный отец, она и не должна быть идеальной. Она должна показать людям, как можно жить иначе, воспитать новое поколение людей, которые будут умнее, храбрее и лучше их. Та система, которая в данный момент царила в Солнечной системе, стоила смертей сотен миллионов и психологической ломки миллиардов людей. Однако будущие поколения будут воспринимать сложившееся общество как само собой разумеющееся, а старые времена вспоминать с таким же настроем, как в их поколении воспринимали дремучее средневековье. «А как же подземелья?» – воскликнула Александра фон Дум, сидящая рядом с Флавией Паркер. В серьезном взгляде миловидной метиски с азиатско-европейскими чертами лица легко угадывались черты ее отца и матери. «Конечно, я об этом уже хотела рассказать. Как вы знаете, 5 лет назад начали появляться подземелья. В них можно было найти навыки, большое количество очков кармы и разного рода магические артефакты. Однако возможности не бывают без опасностей. Внутри подземелий существуют монстры, которых не просто победить даже нам, Superior Sapiens. По этой причине до 18 лет и не прошедшим военно-магическую подготовку людям, доступ в них ограничен. «А вы были в подземелье?» – с горящими красными глазами спросила Лиза. «Конечно», – улыбнулась Морган. «Рассказать вам историю моего первого похода?» «Да, да, расскажите». Не сдержались от восклицания многие. Все же они были детьми, да и учительница наказывала только если кричали без спроса. «Хорошо, тогда слушайте». Учительница села на край стола и начала свой рассказ о походе на гоблинов. Как она оделась в свою самую сильную броню и зачаровалась по полной, а в итоге, ей достались самые слабые противники, из-за чего она была настолько разочарована, что со злости и стыда вырезало все подземелье. Ученики не перебивали и слушали с придыханием, ведь они сами хотели отправиться в подземелье. Ведь это не только выгодно и интересно, но и популярно. Многие стримеры в прямом эфире проходили подземелья, получая дополнительные очки кармы и славу. Видеоигры не исчезли, вовсе нет. Более того, появилась полноценная виртуальная реальность, но она отошла на второй план, выступая скорее в качестве развлечения и подготовки к настоящим испытаниям. Наконец, урок закончился и ученики вышли из класса. «Майкл, ты куда сейчас, в вирт?» – спросила Анна, подхватив парня под руку, на что тот вообще никак не отреагировал, так как привык. Да и собственно, у парня наступил пубертат, так что он не был против того, чтобы принимать ухаживание от двух красивых и, главное, знакомых с детства девушек, да и сами они ему нравились. Стыдно признать, но в детстве именно он первым предлагал им выйти за него замуж, а не наоборот. «Не, я сегодня в Колизей, руки размять». Несмотря на то, что нападение на других людей запрещено, со временем была введена система дуэлей. Во время дуэли нельзя было убить или травмировать другого человека, да и боль уменьшалась до терпимого уровня, однако это позволяло излить агрессию и отточить навыки без потери очков кармы. Впрочем, драться можно было не только друг с другом, но и с зачарованными дронами из адамантия. «Отец будет ругаться», – буркнула Лиза с улыбкой, подхватив парня с другой стороны. Впрочем, это никого не удивляло. Никаких ограничений на пол и количество партнеров система не налагала, а вот на оскорбление и дискриминацию по этим признакам реагировала довольно жестко. Так что мужчиной с двумя девушками, тремя парнями или девушкой с гаремом удивить никого было нельзя. При всем при этом количество крепких семей не уменьшилось, а увеличилось. Так как за символическую сумму система могла помочь найти тебе вторую половинку, четвертинку или иную часть, основываясь на собранных данных и сведениях из инфосферы. Она буквально предсказывала возможные течения отношений и выдавала лучшие результаты, оставляя выбор, впрочем, на волю самих людей. Снова ведь всех дронов переломаешь, а я виноват, что они такие слабые, вздохнул Майкл. Он, Лиза и Анна даже без очков кармы родились одними из самых сильных существ на Земле. Сильнее их были разве что их родители, но они были ослаблены после ритуала создания кармы. А да, дети знали этот секрет и гордились ими, однако из-за этого те были ослаблены. Впрочем, это послужило только мотивацией к тому, чтобы заслужить уважение и гордость родителей. Так что все заработанные очки кармы их троица вкладывала в свое тело, разум и душу, а не на всякие сладости или глупости. Из-за этого, родившийся полубогом Майкл к данному моменту не мог найти себе соперников. Даже система отказывалась устраивать дуэль между ним и любым другим человеком, а Лизу и Анну он просто не мог ударить. Не потому что они были слабы, вовсе нет, они были чудовищно сильны, а когда они вместе, у него вообще не было бы шансов, он просто не хотел. Да и они сами были не в восторге от идеи напасть на него. Колизей представлял собой Колизей, практически полную копию римского, но в 4 раза больше и с голографическими экранами, где по желанию участников битва могла транслироваться на них. Битвы Майкла пользовались популярностью, однако, к сожалению для зрителей, он часто не включал трансляцию, так как хотел заслужить популярность своими подвигами в подземельях, а не битвами на потеху публики. Переодевшись в черную адамантиевую обтягивающую спортивную форму из нанонитей, дабы не остаться после битвы голым, на радость своих подруг и его стыд, он вышел на песок арены. Парень был мускулист и атлетичен, будто древнегреческий герой. Собственно, это была одна из причин популярности его битв. Майкл ожидал увидеть, как из выходов вылетают зачарованные дроны Джарвиса, и разминал кулаки, готовясь к быстрому блинкованию. Однако внезапно он увидел того, кого не ожидал увидеть. «Отец, а есть сомнения?» — усмехнулся Тони, разминая плечи. Он не думал, что последствия отката от ритуала окажутся настолько серьезными. В первое время они были буквально в коме. К счастью, артефакты перенесли их в капсулы с ускоренным временем, которые на долгие 16 лет заменяли им кровати. Днем они проводили время со своими детьми, насколько могли себе это позволить, а ночью проводили целые десятилетия в исцеляющем сне. Однако там, где есть риск, есть и возможность. Они все обрели божественную оболочку, которая также отжирала львиную часть их сил на окончательное формирование. Не стоит забывать, что они также были якорями системы, которая на свое формирование требовала немало сил, в большей степени ментальных, так как энергии было навалом благодаря камням бесконечности и реакторам антиматерии. Первое время было тяжелее всего, ведь как бы они ни старались, всего не предусмотришь. Повсюду вылезали баги и эксплойты, позволяющие людям набрать кучу кармы, практически ничего не делая. Например, передаривая один и тот же предмет друг другу, тем самым майня карму. И подобных проблем было тысячи. Не стоит недооценивать изощренность человеческого ума в попытках обмануть систему. К слову, система штрафования за использование эксплойтов и вознаграждения за их нахождение очень помогла. Однако и после этого было множество проблем. Например, нашлись люди, которые действовали в стиле «да не доставайся же ты никому». Несмотря на гниение заживо, они пытались запустить ядерные ракеты, взорвать нефтяные вышки или еще каким-то образом подгадить напоследок, не смирившись с изменившимся мироустройством. Впрочем, они справились. Система стала самодостаточной и саморазвивающейся, а он, Джарвис, Ванда, Джин и Древние смогли наконец-то заняться своим восстановлением и воспитанием детей. Как ни странно, но появление системы сделало управление Stark Industries намного проще. Государства, как форма организации общества и предприятия, практически исчезли, на их смену пришли общественные артели, коммуны, гильдии, кооперативы, независимые города и полисы. Поэтому не стало конкурентов и не было нужды скрывать магические производства. Добровольно-принудительный труд исчез как факт, Частные средства производства оказались никому не нужны, а потому объединения происходили добровольно, на фоне общей или схожей деятельности. Например, архитекторы, маги земли, строительство и телекинетики создали гильдию строителей. В ней они могли работать как поодиночке, так и вместе, если проект масштабный и требовал привлечения множества специалистов. И таких гильдий появилось множество. Система же следила за честностью сделок и качеством работы, так что обобрать клиентов или привлеченных коллег, как липку, они уже не могли. Однако это не значит, что люди стали жить хуже. Просто все стало стоить намного дешевле. Если раньше ипотеку на дом людям требовалось выплачивать 5-20 лет, то после появления системы, его можно было построить в одиночку или выполнив несколько услуг для других. То же самое касалось и автомобилей. Причем благодаря матрицам обрели популярность временные автомобили. Ты просто создаешь себе из псевдоматерии машину, пользуешься ею какое-то время, а потом развеиваешь и создаешь совершенно новую. Это если по каким-то причинам тебе не нравится портал или аппарация. То же самое относилось и к другим товарам, которые после использования можно было развеять или превратить во что-то другое, чтобы сэкономить ману. Впрочем, после обнародования Старком реакторов антиматерии и монопроводов, в этом не было особого смысла. Таким образом, проблема загрязнения окружающей среды была полностью решена, особенно после того, как огромные летающие и плавающие терраморферы исправили нанесенный человечеством вред матушке Земле. И вот, спустя 16 лет, когда его сын вырос, Тони восстановился. Его немощность не была постыдной, однако Старк жалел, что не мог играть с сыном в активные игры. Не мог учить магии напрямую, так как не мог ее использовать. Так что сейчас он хотел наверстать упущенное. У тебя не было достойного противника, не так ли? Майкл унаследовал не только способность матери к адаптации и его к поглощению, но и склонность к магии пространства и времени. Он родился сильным, а Тони и Пиппер сделали все возможное, чтобы развить его таланты. Прими дуэль. Пап, ты, я просто хочу поиграть со своим сыном и посмотреть, как он вырос. Хорошо, я понял. Майкл вытер предательские слезы, понимая, что чувствует его отец, а потому не стал отклонять вызов на дуэль. Приняв его мысленно, он рванул вперед, но все равно в последний момент постарался сдержать удар. Однако, не сдерживайся, усмехнулся Тони, глядя на то, как Майкл застыл, будто муха в янтаре. Тебе придется очень постараться, чтобы меня ударить. Хорошо. Парень аж воспылал. Он знал, что его отец должен был быть сильным, сильнейшим в мире, но большую часть жизни он видел его в летающем инвалидном кресле или с тростью. Однако сейчас он чувствовал свою беспомощность. Он прилагал все свои силы, из-за чего пространство начинало трещать, однако отец даже бровью не повел и стоял, сложив руки на груди. Высвободив всю свою силу, ему удалось вырваться, а щиты арены стали видимы от мощнейшего выброса силы пространства. Весь песок разметало, однако тот не мешал отцу и сыну видеть друг друга. Майкл блинканул к отцу и снова попытался ударить, используя не только силу своего тела, но и боевые искусства, из-за чего его кулаки превосходили скорость звука и создавали ударные волны. Однако Тони уворачивался, стоя на месте и все шире улыбаясь. Майкл тоже не мог сдержать улыбки, двигаясь все быстрее и быстрее, впервые достигая своих пределов. Он уже забыл, с кем борется, и использовал такой уровень силы, который мог бы убить, невзирая ни на какую адаптацию. Наконец, парень использовал свой козырь. В одном движении он совместил все свое понимание пространства и времени, все свое понимание боевых искусств и магии, исчезнув со своего места и ударив отца в грудь. Тони впервые использовал руки, поймав его удар кулаком своей ладонью. Майкл был ошеломлен, как легко был оставлен его сильнейший удар. «Неплохо», — ответил Тони, — «но тебе есть еще куда расти, и готовься, мама снова будет тебя отчитывать». Бледнеющий Майкл увидел, как половина стадиона за спиной отца разрушается, не выдержав его удара. Если чего парень не боялся в этой жизни, так это недовольство матери. На открывшемся небосклоне были видны звезды, двигающиеся в 20 раз быстрее из-за разницы во времени. 2115 год. Прошло 3 года с тех пор, как ритуал, скрывающий солнечную систему и ускоряющий в ней время, закончился. Как закончилось и действие системы. Несмотря на страхи Старка и его друзей, люди не вернулись к прошлому, не начали друг друга грабить и убивать. Более того, людям стало тесно внутри своей системы. Все планеты и спутники, которые только можно было занять, были заняты. Население достигло 50 миллиардов человек, и это при том, что людям превосходящим, Superior Sapiens, было не так-то просто завести ребенка. Мало того, что месячные у женщин происходили раз в год, так и шанс зачатия был довольно низкий. Это было сделано еще на этапе создания сыворотки для того, чтобы люди не расплодились как кролики, решив проблемы с голодом, болезнями, старостью и преступностью. Кроме того, беременность длилась 12 месяцев, и во время вынашивания ребенок истощал женщину не только физически, но и магически, что требовало дополнительного вливания маны отца. В общем, перенаселение привело к волне колонизации ближних звезд. Уже были отправлены магически улучшенные космические корабли с порталами на борту, к звездам с планетами. Причем их пригодность для жизни была вторичной, если это не огненный или ледяной яд, а также не газовый гигант, то терраформировать планету не было такой уж невозможной задачей. Однако это не значит, что землян обошли вниманием другие силы. В первый же год к Земле прибыл огромный флот Таноса. Прибыл, напал на оборонительные системы и был распылен в тот же миг, не добравшись даже до Марса. За 100 лет человечество, используя в качестве фундамента знания других видов и рас, добилось огромных успехов как в плане технического, так и магического прогресса. Обычный истребитель землян обладал мощью тяжелого крейсера, чего говорить об орбитальных станциях и дредноутах размером в несколько километров. Также прилетали скрулы, кри, ксандарцы и многие другие. Кто-то скрытно, кто-то напрямую, кто-то напал и огреб, а кто-то наладил взаимовыгодное общение и открыл свои посольства. И вот, наконец-то пришел тот момент, который Старк увидел в своих видениях. Вначале прилетел Серебряный Серфер, существо, находящееся в подчинении у Галактуса, бога, пожирающего планеты. Старк захватил Серфера и договорился, чтобы тот прислал своего господина к ним, потому что проблемы лучше решать сразу и будучи готовым. И вот, через межзвездное пространство прыгнуло и появилось перед Землей гуманоидное существо, больше самой планеты по размеру. На нем был огромный рогатый фиолетовый шлем-цилиндр, и сам он также был одет в фиолетовую броню. К этому моменту на орбите, прямо в космосе, был сам Старк, Джарвис, я, Ванда и Джин. Планету уже накрывал огромный многослойный радужный щит. Галактус вначале не обратил на мошек внимания, он их даже не заметил. Однако внезапно, он не смог двинуться дальше, и это заставило его обратить на пятерку внимание. Надо же, у столь молодой планетки появились свои башки, но это ничего не меняет, я таких, как вы, тысячами съел. Голос существа раздавался и сотрясал само пространство, саму реальность, и ему было плевать, что в вакууме не должно быть звука. Тони было непросто, однако он все же удержал Галактуса в пространстве на временных путах. Мы, Старк, не успел ничего сказать или сделать, даже запустить давно подготовленный ритуал для уничтожения Галактуса. Ведь тот распался на черные хлопья, а перед Тони появилась девочка лет 8 в белом платьице, невинным симпатичным лицом и глазами, мерцавшими разными цветами. Ее волосы были разделены на 6 прядей желтого, голубого, красного, фиолетового, зеленого и оранжевого цветов, точно таких же, какими мерцала ее радужная оболочка. «Кармен, ты чего здесь делаешь? Мне было скучно», — надула щечки девочка, — «а я хочу поиграть». «Тем более это же был плохой дядя». «Да, я ведь молодец». «Да, ты молодец», — с тяжелым вздохом Тони погладил довольную девочку по голове, хотя про себя он думал, что такую пафосную битву испортила. Впрочем, зол он не был. Злиться на Кармен было невозможно, и не только потому, что она считала их пятерку отцами и матерями, но и из-за ее невинности. Кто бы мог подумать, что после 100 лет существования, система обретет самосознание и, объединив все камни бесконечности, переродится в богиню. Богиню человечества и справедливости, если быть точнее, так как для этого ее создавали. Но в основном, несмотря на все ее невероятные знания и способности, ее личность была как у ребенка. «Так во что ты хочешь поиграть? В прятки, в прятки». Запрыгала девочка, будто бы они были на Земле, а не в космосе. Но когда богов смущали такие мелочи? «Ладно, считаю до 3 миллисекунд, прячьтесь, ура». Старк вздохнул, посчитал про себя и открыл глаза, увидев, как не только Кармен, но и остальные исчезли. «Ищи их теперь по всей мультивселенной». К счастью, у него было все время этого мира, ведь он был богом времени и пространства, да и свой договор с духом разума давно выполнил, передав невероятное количество знаний о магии и технологиях Владимиру Персу в иную метавселенную. так что никому и ничего он должен не был. Главное, успеть вернуться к ужину, а то Пиппер ругаться будет.